Глава 11. Открыв глаза, сонно потягиваюсь и бросаю взгляд на часы. Почти 9. Ивер наверняка уже на работе и мысленно ругает меня за то, что я так долго сплю. Ведь утром я должна была дать ему свой ответ по поводу наших взаимоотношений. Да уж. Чего таить? Уснуть я не могла часов до 4 утра, и виной тому были две причины. Первая из них — мое дикое возбуждение, которая возникла благодаря Ивору и его губам. Вторая же причина была более проста. Я очень долго думала о его словах, о предложении. Думала, как бы вернее поступить, но мое сердце, как бы сильно оно не боялось быть разбитым, все равно кричало мне, чтобы я осмелилась на этот шаг. Но ведь Ивор прав. Пока не попробуешь, ничего не поймешь, не узнаешь. А мне так сильно хотелось бы переступить через свои страхи и попробовать то неизведанное, что всегда находилось за гранью. Даже сейчас понимала, что если бы Якубин первым не сделал шаг, я бы никогда не осмелилась думать о нем, как о возможном любовнике или мужчине, который может стать моим. И, наверное, потому мне сейчас сложно воспринимать его ухаживание, ведь он всегда был для меня лишь опекуном. Снова бросив взгляд на часы, сделала уверенный вдох и поднялась с кровати. Снова нужно включить кондиционер, а то за последние несколько часов в комнате опять стало жарко. Я ночью периодически его включала и выключала, боясь простудиться, если бы оставила работать на всю ночь. А без него тоже тяжело дышать, учитывая нынешнюю жару на улице. Плотнее прикрыла ночные шторы, как можно лучше прячась от палящего солнца. Проверила телефон на наличие пропущенных звонков и сообщений, но, обнаружив пустой экран, отложила трубку обратно. «Ладно, освежающий душ, а уж потом подумаю, чем заняться». «Ассоль, ты проснулась?» Услышала из-за двери голос Татьяны, как раз когда я только вышла из душа. «Входите, Татьяна Леонидовна!» — крикнула я, придерживая на груди полотенце. «Не разбудила?» «Нет-нет, я только из душа!» «Ассоль!» Ивор просил передать, чтобы Роман отвез тебя к нему на работу, как ты проснешься. Угу, поняла, кивнула я, собираясь отыскать в комоде белье. Ты позавтракаешь или сразу поедешь? Я несколько секунд прислушалась к своему организму и, поняв, что могу еще час спокойно прожить без еды, вынесла вердикт. Сразу поеду. Ой, нет, знаете что, Татьяна Леонидовна, а соберите судочки с собой. Я повезу Ивору обед. Ладно. «Я вам на двоих соберу, чтобы ты голодной не была». Я улыбнулась ей и кивнула. «Спасибо. И передайте Роману, что через полчаса можем ехать». «Хорошо, девочка». Татьяна снова оставила меня одну. Я отыскала белое белье и, нацепив трусы с лифчиком, задумалась о том, чтобы мне надеть. Благо летних вещей прихватила с собой достаточно. Принялась перебирать их и наткнулась на джинсовые шорты и легкую майку молочного оттенка. «Точно! Идеально для того, чтобы поразить Ивора, с учетом принятого мною решения». Переоделась и с удовольствием окинула себя взглядом в зеркало. «Идеально! Короткие шорты с высокой посадкой отлично подчеркивают округлую попу, а майка с глубоким вырезом, но прикрывающим пикантные места, хорошо подчеркивают мою грудь второго размера. Мне все нравится». Волосы забрала в высокий хвост, подкрасила ресницы, нанесла румяна и блеск для губ, счастливо улыбаясь себе в зеркале. Никогда не любила боевой раскрас и часто ограничивалась лишь тушью и румянами. Разве иногда могла только губы красной помадой накрасить? И то в особые моменты. Сейчас мне как нельзя кстати подошел прозрачный блеск. Бросив в сумочку телефон и пачку влажных салфеток, я надела на ноги недавно купленные белые шлепанцы с подошвой кроссовок. Так дико мне понравилась эта модель, что я позволила себе купить обувь дороже обычного, но не устояла, что, в принципе, случалось крайне редко. Еще раз окинув взглядом свой внешний вид, я довольно улыбнулась и спустилась вниз, как раз встречая там Романа. «Доброе утро!» «Доброе утро, Ассоль! Я готов ехать!» «Одну минутку! Узнаю, все ли приготовила Татьяна Леонидовна!» И только хотела сходить на кухню, как женщина уже шла навстречу с бумажным пакетом. «Держи, милая. Там все, как любит Ивор Викторович. Но я надеюсь, и тебе понравится». «Спасибо вам, Татьяна Леонидовна!» Я поправила сумочку на плече и пошла к выходу, когда Татьяна меня вдруг окликнула. «Настя, сказать, чтобы воду в цветах поменяла?» «Да, спасибо большое!» К офису Ивера мы подъехали примерно минут через 50. Глядя в окно на прохожих, мне страшно было представить, как же им жарко идти по душному городу. Казалось, в этом году лето решило отыграться за прошлые года. Так невыносимо жарко, что спасает только кондиционер, за что я очень благодарна нынешним технологиям. Правда, вот, чтобы войти в здание, мне все равно придется выйти из авто. Но это не критично. Я не барыня, которую нужно переносить на ручках, да желательно в капсуле, в которой тоже будет прохладно. Не расплавлюсь за пару минут. Я буду ожидать вас в кафетерии офиса. Попросите Ивара позвонить мне, и я уже буду в машине. Спасибо, Роман. Конечно, идите в кафе, иначе на улице с ума сойти можно. Я забрала пакет с едой и уверенной походкой пошла в здание через парковку. Солнцезащитные очки забыла, и приходится идти жмуриться. Хоть бы не навернуться, врезавшись в какую-нибудь колонну. На проходной меня пропустили без проблем. Наверняка Ивар сообщил о моем визите и сказал пропустить безоговорочно, потому что приятный охранник вручил мне даже собственный именной пропуск. Вот это было неожиданно. «Подождите, пожалуйста!» — крикнула я мужчине, который только что вошел в лифт. Он улыбнулся и с радостью придержал для меня двери. «А разве я мог такую красивую девушку оставить дожидаться следующего лифта?» — произнес красавчик, одарив меня любопытным взглядом, стоило мне войти в кабинку. «Спасибо!» — кивнула я, разглядывая свой педикюр. «Красивый лак». «Вам на какой?» «На верхний. К боссу, что ли? Вы, наверное, на работу устраиваться?» «Что, простите?» «Ну, Ивар Викторович ищет нового помощника». «А, понятно. Ну да, что-то вроде того». Называть истинную причину своего визита к Якубину я не собиралась. Нечего подкидывать порцию сладенького для обсуждения всего офиса. И не важно, что рядом стоит мужчина. Порой и они бывают похлеще баб и любят потрепаться языком. Как насчет поужинать? Лифт приехал, позволяя мне выскочить из кабины и избежать личного разговора. «Кажется, вы проехали свой этаж. Всего доброго!» — хмыкнула я и, развернувшись, прошла в приемную. Даны на месте не оказалось. Я помялась несколько долгих секунд около ее стола и, решив понаглеть, без предупреждения вошла в кабинет Ивара. «Хорошая картинка, ничего не скажешь!» Холеная блондинка сидит своей туго обтянутой в юбку заднице на рабочем столе моего мужчины. Или что, он уже передумал? Может, решил мне показать, что ждать меня долго не собирается? А почему она еще не раздвинула ноги перед ним, а он не устроился между ними своим лицом? Почему всего лишь сидит, сверкая бедром в разрезе юбки и демонстрируя ему кружево своего черного чулка? Разве она не дура в такое пекло чулки надевать? Или это намеренная попытка соблазнения? «Вас не учили стучаться, прежде чем войти?» — прозвучал нахальный голос блондинки. Меня чуть не вывернуло от ее наглости. Ивар уже поднялся из кресла, но я не собиралась оставлять ее реплику без внимания. «А вас не учили, что на столах не сидят, к тому же в кабинете босса?» «Ивар, что эта девица себе позволяет?» «Виолетта Григорьевна, тон подбирайте!» — рыкнул, пройдя мимо нее. «Выкуси, коза!» «Доброе утро, девочка!» Якубин взял меня за плечи и, склонившись, поцеловал щеку. «Нам нужно поговорить. Сейчас или я уезжаю?» «Хотя нет». Я перевела взгляд на взорвавшуюся девицу и стальным голосом произнесла: «Если ты хочешь, чтобы я была твоей женщиной, позаботься о том, чтобы ни одна пиявка не присасывалась к тебе и к твоему кабинету. И да, своим сотрудницам передай, что в следующий раз задница может прилипнуть к столу, и домой придется ехать с дырой в юбке». Я заметила, как подрагивали уголки губ Ивара. Но вот веселье с ним не разделяло. Это он еще не знает, что его может ожидать в подобном случае. Но об этом я ему сообщу уже наедине. «Ивар, я не поняла, это соска мне хамит?» Выпитив губы, язвительно уточнила стерва. «Господи, С ее-то губами я соска?» «Виолетта, еще одно подобное выражение, и ты вылетишь с работы, а пока выйди из кабинета». «То есть?» Она непонимающе уставилась на Ивара. «Мне кажется, или между ними раньше что-то было?» «Я что-то неясно сказал?» Грубо выплюнул Якубин, одарив Фифу гневным взглядом. «О, проснулся диктатор!» «Знаешь что? Не думай, что после такого я пущу тебя в свою кровать!» Фыркнула блондинка и, бросив на меня ненавистный взгляд, прошла мимо, громко хлопнув дверью. «Как я и думала!» «Ты о чем?» «О том, что эта девица грела твою постель!» «Это в прошлом, Ассоль!» Негромко произнес Ивар, заглядывая в мои глаза. «Поэтому ты просил Романа привести меня к тебе в офис и усадил на свой стол эту девицу?» «А ты ревнуешь. Мне нравится». «Я, пожалуй, пойду, потому что смотрю, пока что ты не готов к серьезным отношениям». «Девочка», — прошептал он, положив ладонь мне на затылок. «Ах, да, это тебе обед от Татьяны. Приятного аппетита». И я развернулась, чтобы покинуть кабинет и не разнести от злости все в щепки. Но Ивар оказался проворнее. Он резко перехватил меня за локоть и немного грубо в собственническом жесте прижал к своему телу. Я только выдохнула, когда в нос ударил терпкий аромат его парфюма. Становится жарко. «Далеко намылилась, девочка?» «Очень далеко. Меня как раз тут на ужин звали. Думаю, согласиться». Специально сказала, чтобы позлился, чтобы на себе прочувствовал мое состояние. «Какой еще нахер ужин? С подругами?» «С мужчиной! Может, он будет меня уважать? Пусти!» — дернула руку. Но Ивар только сильнее прижал меня к себе правой рукой. «Не вырваться!» Левая же рука переместилась мне на затылок, намотала хвост на кулак и потянула вниз, открывая доступ к моей шее. «Никаких мужчин в твоей жизни больше быть не должно! Ты же явно приехала ко мне с ответом!» Он носом вел от моих губ по скулам ближе к уху. Мое дыхание стало учащаться. «Я передумала. Мне не нравится, что разные шлюхи будут таскаться к тебе в кабинет, не обращая внимания на то, что есть я». «Тсс! Мне плевать на них. Мои мысли заняты только тобой». «Ивар!» — выдохнула я, когда его губы обхватили мочку уха. Внизу живота прострелило током. «Зачем он это делает?» «С тех пор, как ты появилась в моем доме, я больше не был ни с одной женщиной». «Ну да, ну да. Это серьезное количество времени». «Язва», — хмыкнул он и, мазнув по уху языком, выпрямился, заглядывая мне в глаза. «Моя красивая язва». «Ладно, Ивар, я пришла не за комплиментами, а с серьезным разговором». «Присядешь?» «Нет», — покачала головой, гордо вздернув нос, намекая на то, что там сидела эта девица. «Я пришла сказать, что приняла решение, но это не означает, что я отдамся тебе сегодня же вечером». «Ты хочешь сказать, что согласна попробовать построить отношения?» «Да, но с условием», — выставила перед его носом указательный палец. «Никаких других баб. Я не потерплю, чтобы ты мне изменял, даже если мне понадобится месяц для того, чтобы я решила слечь в твою постель». «Никого не будет, кроме тебя», — произнес он серьезным тоном, смотря мне в глаза. «Я очень надеюсь, что могу тебе доверять. Я не стану тебя обманывать, Ассоль. И если что-то случится, я не стану этого скрывать». «Вот этого я и боюсь, что может что-то случиться». «Просто верь мне». Ивар склонился, переместил одну руку мне на лицо и, бросив взгляд на губы, тихо прошептал. «Только сомневаюсь я, что в некоторых моментах буду держать слово». «Ты о чем?» И он неожиданно подхватывает меня под попу и несет в сторону стола, обходит его с другой стороны и сажает пятой точкой на столешницу. Я хмурюсь, а он качает головой. «Тебе в этом кабинете можно все что угодно». Быстрый жаркий поцелуй на губах, и в следующую секунду я чувствую, как Ивар расстегивает мои шорты. «Тыс!» «Тихо, девочка, секса не будет!» Шепчет мои губы и садится на стул напротив меня. Тянет ширинку на шортах, а вместе с тем, отвлекая меня пальцами другой руки, ведет по коже возле пупка. Я начинаю дрожать от его прикосновений и радуюсь, что в кабинете работает кондиционер. Градус между нашими телами накаливается. Ива растягивает по моим бедрам шорты, оставляя сидеть на столе в одних белых трусиках. Я чувствую прилив крови к щекам, но в то же время смущение смешивается с чувством стыда. «Господи, это же Ивар!» Он отбрасывает мою вещь, располагается в кресле поудобнее и, положив руки на колени, медленно разводит их в стороны. Пульс учащается до максимума, но я вместо того, чтобы оттолкнуть мужчину, упираюсь руками в столешницу позади себя и ожидаю дальнейших его действий. И Ивар не заставляет меня долго ждать. Он руками ведет вверх по бедрам, отчего я вздрагиваю, получая горячие импульсы от его касаний. Становится совсем жарко. «Кондиционер сломался», — прошептала я, поправляя волосы, чтобы они не липли к шее. «Ты можешь совсем раздеться», — произносит Якубин прежде, чем склониться и коснуться губами кожи над трусиками. Я инстинктивно выгибаюсь и локтями упираюсь в стол, понимая, что мне нужно быть ближе к какой-либо поверхности, чтобы с высоты не рухнуть и не разбить себе лоб. Голову запрокидываю назад и громко выдыхаю, когда Ивар большим пальцем касается моих складок через трусики. Я прикусила губу и охнула. Когда он принялся медленно двигать пальцами, лаская меня через тонкую ткань, мысль о том, что Ивар старше меня, неожиданно возбуждает, заставляя постоянно представлять перед глазами его лицо. А все потому, что я просто не могу поднять голову и открыть глаза. Мне слишком хорошо. Слишком чувственно и горячо. Он тремя пальцами гладит мою плоть, и я не замечаю, как вдруг начинаю двигаться ему навстречу. Складывается ощущение, что я сама себе не принадлежу. Мужчина, так умело ласкающий плоть, сам распоряжается моим телом. Я слегка приоткрываю рот и начинаю постановать. Его вторая рука ложится мне на грудь и, обхватив сосок, крутит его между пальцами. Моему терпению скоро может прийти конец. «Я так долго об этом мечтал, ты даже представить себе не можешь», — прошептал Ивар, обдавая жаром дыхание между ног, но при этом не прекращая свои круговые движения. А мне становилось мало этих ласк. Я, одержимая желанием и страстью, уже мечтала, чтобы он забрался руками мне в трусики, погладил складки и вошел в меня своими красивыми длинными пальцами. Да, черт возьми, я дико желаю этого именно сейчас. Возможно, позже уже не решусь на такое. К тому же, меня никогда так не ласкали, как это делает он. Ивар, прошу!» Приподнимаясь, выдохнула я, наплевав на боль в ребрах. Посмотрела затуманенным взглядом в такие же наполненные желанием глаза Ивара и скрикнула, когда он надавил на клитор одной рукой, а другой рванул на мне трусики. Я задрожала всем телом и от нахлынувшей в волны экстаза откинулась назад на стол, содрогаясь в волнах полученного оргазма. Мурашки приятной неги расползлись по моей коже, расслабляя и даря положительные эмоции. Кажется, ранее я не испытывала подобного ощущения наслаждения. «Выдыхай, девочка, это только начало». Слова Ивара жаркой волной проносятся по моему возбужденному до предела телу. Мне хочется громко стонать от удовольствия, но я понимаю, где мы находимся, и вовремя прикусываю губу. Не хотелось бы, чтобы весь офис знал, что именно меня связывает с их боссом. А вот Ивару, кажется, наоборот, хочется, чтобы я стонала. Он отодвигает в сторону разорванные трусики и теперь касается меня там абсолютно голой. Господи, это невероятно! Шершавые пальцы проделывают такое со мной, отчего во рту пересыхает, ладошки потеют, и я начинаю задыхаться от удовольствия. Чувствую, как он исследует каждую складочку, набухшую от его ласк, и тщательно поглаживает каждый миллиметр. Мне остается только рвано дышать и хвататься дрожащими пальцами за стол. Не знаю, как бы мне это помогло, но было ощущение, словно благодаря этому я не свалюсь в пропасть. Ох, черт, как же хорошо! Его палец касается входа, и я тут же распахиваю глаза и краснею. Ивар смотрит мне в лицо. «Как же тебе идет возбуждение, моя девочка?» Он медленно вводит в меня один палец, вновь и вновь выпивая весь воздух из легких. Удерживает взгляд и проникает еще глубже, растягивая меня и наполняя. Перед глазами все плывет, и мне хочется впиться в его губы жадным поцелуем, чтобы понял, что я такая же голодная, как и он, что я тоже ощущаю желание. Да, я хочу его. Как бы это глупо ни звучало, и мне нравятся его дерзкие ласки, обещающие перерасти во что-то большее. Ивар понимает все это и продолжает осторожно ласкать меня пальцами. А когда наконец-то отпускает мой взгляд, склоняется и губами припадает к лобку. И тут я понимаю, что готова сдаться. Просто заваливаюсь на стол и шире развожу ноги, когда его умелый язык жадно исследует мою плоть. Сначала просто облизывает, уделяя внимание складочкам, а затем вытаскивает палец и начинает трахать меня языком. Ух, черт, как же это приятно! Миллионы искр фейерверком разлетаются внизу живота, когда он начинает пальцами поглаживать круговыми движениями бугорок. И в совокупности с этим его язык приближает меня к феерическому оргазму. И кажется, что вот-вот и я кончу, как он убирает пальцы, но не отнимая языка, руками хватает за бедра и рывком двигает меня ближе к себе. Ощущение, словно я его обед, и он с огромным удовольствием уплетает меня, наслаждаясь самой вкусной пищей. Я начинаю метаться по столу, несмотря на то, что Ивар крепко держит мои бедра. А мне так хорошо, что невозможно лежать ровно и прятать свои эмоции. Его язык творит со мной странные вещи. То лежит так, словно я самое вкусное мороженое, то снова начинает меня трахать. А я то и дело представляю, как же будет круто, когда во мне окажется его член. Нет, это невыносимо. Как я могу думать о нем в таком контексте? А как я могу не думать, если его язык заставляет меня подниматься до небес, парить в небе и хвататься за звезды, даря ощущение счастья? Когда в очередной раз его язык круговым движением проходит по клитору и надавливает сверху на мою точку G, я не выдерживаю и вырываюсь. Ногами обхватываю его голову и сдавливаю ненарочно. Удовольствие настолько сильное, что я просто не понимаю, как себя контролировать. Держу всем телом, бедра трясутся в конвульсиях, и пальцы. Пальцы давно зарылись в темные слегка отросшие волосы, не позволяя мужчине покинуть мою гавань. Но только когда, немного успокаиваясь, понимаю, что нужно отпустить Ивара, иначе он там будет жить. Прирастет ко мне, на радость ему. Медленно веду пальцами по голове, перемещаю на лоб и сглатываю, когда его дикие, наполненные страстью и желанием глаза встречаются с моим затуманенным взглядом. Расслабляю бедра и вздрагиваю, когда он в тот же момент неожиданно бьет языком по клитору и, еще раз облизав его, поднимается на ноги. Но вместо того, чтобы отпустить меня, он нависает надо мной, локтями уперевшись в стол по обе стороны от меня, смотрит в глаза и неожиданно толкается мне в промежность своим каменным желанием. Вот это да! Я даже через его брюки чувствую, как он большой. Становится немного страшновато. Все же, как бы там ни было, а близости с ним я немного боюсь. Просто не знаю, какой он может быть в сексе. Ивар склоняется, и губами, на которых до сих пор остался мой запах, касается моих губ. Это оказывается сексуально, и мне почему-то приходит в голову мысль, а смог бы он поцеловать меня после минета? Насколько я слышала от девчонок из колледжа, не все мужчины такое любят. Чертовы неженки. Так, стоп. О каком минете я вообще думаю? Дура. Снова стану в рот Ивару, когда он всосал мой язык своими губами. Горячая зараза. И, сжав одной рукой мою грудь, резко отстраняется от меня. Смотрит с высоты своего роста голодным взглядом, а по телу снова бегут мурашки. Что он вообще делает со мной? Там. Тычу пальцем себе за голову и, пытаясь вдохнуть побольше воздуха, произношу. «Там твой обед и... мой завтрак». Ивар, поняв мое состояние, отходит на секунду от меня, а когда возвращается, протягивает стакан с водой. Я благодарно киваю и с помощью его руки сажусь на столе. Делаю несколько жадных глотков и чуть не давлюсь, понимая, что он снова поглощает меня своим взглядом. «Что?» — качает головой. «Я уже пообедал». Произносит загадочно и тут же хмыкает и добавляет. «Пожалуй, нет, это был мой десерт. а обед от тебя я все же запихну в желудок. «М-м-м!» — язвлю. «Как мило! Спасибо!»